На тот же 1963 год США имели 160 двухступенчатых твердотопливных ракет «Поларис», базировавшихся на подводных лодках. Они были способны поражать цели на дистанции свыше 2000 км. «Без таких ракет мы не сможем проектировать работоспособные крейсера и эсминцы «Ура». Наши подводные лодки так и останутся горбатыми или огромными вроде проекта 941, а мобильные и железнодорожные комплексы, так что надо бессовестно пользоваться обострением международной обстановки для США и вытянуть из стратегической паузы все возможное». Еще с 1961 года шли испытания советской твердотопливной ракеты РТ-1, но ее запусков прошли безуспешно, поэтому приступили к разработке и серии испытаний РТ-2, но она вошла в строй только в 1968 году. Надо сильно раньше. Королев и Устинов меня всецело поддерживают. Так что Глушко я направил на это направление и выдал ему карт-бланш, вспомнив, какие научно-производственные предприятия участвовали в создании твердотопливных ракет в прошлом, а также через разведчиков отправил ему секретные материалы. Ну и Прудников получил задание окучить несколько американских химических заводов. Смесиво и твердое топливо, изобретенное в США, по своим энергетическим характеристикам намного превосходило все сорта наших порохов, применявшиеся в ракетной артиллерии. Поэтому придется решать проблемы уже не только конструкторского, но и технологического уровня. В постройке новой ракеты огромная роль отводилась специалистам-химикам, разработчикам топливных смесей, стеклопластиковых корпусов. Как только эти задачи мы решим, дальше будет проще. Ракетная отрасль у нас на подъеме. Лубянка. Восстановившийся во дворе известного всему миру здания ЗИЛ уселся генерал, одетый по гражданке. Он приветствовал хозяина лимузина. Здравия желаю, Петр Иванович. И вам, Михаил Сидорович. Автомобиль выехал за ворота и в сопровождении двух «Волг» двинулся по улицам столицы на север. Службисты некоторое время молчали, глава внешней разведки помалкивал, потому что не его была идея ехать к Брежневу вместе. Начальник ГРУ раздумывал о смысле недавно услышанного. Наконец, он прервал молчание. «Михаил Сидорович, вам иногда не кажется, что наш первый ведет себя странновато?» Прудников удивленно повернулся. В автомобиле ЗИЛ-111 между передними сиденьями и салоном высокопоставленных пассажиров имелась стеклянная перегородка с электроприводом. Наверняка и осуществлялось глушение против подслушки. Распоряжением Президиума ЦК КПСС с недавних пор высшие лица государства и служб передвигались по городу исключительно в бронированных машинах и под охраной. Недавнее покушение на первого секретаря Житомирского обкома показало, что бандеровское подполье еще не сломано. Оба генерала были в курсе того, что на днях перехватили боевую группу, чьей целью был сам Щербицкий, так что к безопасности относились на полном серьезе. Но заданный вопрос очень уж выглядел необычным. При другом бы промолчал, Петр Иванович, но тебя знаю давно и потому отвечу. Замечал, хорошо, что было хорошо, непонятно. На вопрошающий взгляд Ивашутин протянул тонкую кожаную папку. Тут всего два листа. Быстро ознакомившись с материалом, глава КВР ошеломленно уставился на коллегу. «Ты серьезно? Серьезнее некуда, Михаил Сидорович. И запомни, я тебе этого не показывал». Некоторое время они молчали. Снова заговорил первым начальник ГРУ. «Наверное, пора сказать о том, что первый давно меня удивляет. Вначале я считал, что у него есть сведения от партийной разведки, что снова в деле. Так информбюро работает. Там много любопытных личностей собрано. Не думал, что первый так хорошо разбирается в наших делах. И не только в них, Ивашутин был человек сдержанный, но сейчас выглядел взволнованным. Не может никакая разведка добыть информацию о том, чего еще нет. Предсказать биржевой крах или землетрясение. Прудников думал быстро, в войну это не раз спасало ему жизнь. А что сам говорит? Намекнул, чтобы я помалкивал. Неужели он использует медиума или сам? Ивашутин покосился на коллегу, сжал губ, но нехотя ответил. Вот дальше бы я эту тему не развивал. Но почему же? Что? В комитете имелись лаборатории определенного рода. Вы это всерьез? Проклятие Мессинга. Петр Иванович, вы же отлично знаете, что этот артист был для комитета бесполезен. Он скорее ширма для чего-то иного. Но мы должны прорабатывать любые варианты. Вы правы, военный разведчик вздохнул. Я вполне допускаю мысль, что бывшие сотрудники информбюро могли откопать нечто неизвестное нам. Не зря первый ездил к Молотову и затем ходатайствовал за него. ХМ, не знал, Ивашутин задумался. Проблема в том, что можем ли мы доверять такому источнику на 100%. Доверять никому нельзя, даже самому себе. Генералы переглянулись и улыбнулись. Эта фраза Сталина стала мемом 50-х. Затем увидели на парковке охотничьего хозяйства автомобиль с военными моряками. Морячки нас сегодня опередили. На всех парах неслись. Завидово. Докладывайте. Кроме глав разведок на секретное совещание я вызвал командующего ВМФ адмирала Горшкова. На днях мы с ним крепко поругались. Больно уж разными нам виделось будущее флота. Но сейчас необходимо будет принимать немедленное решение, и потому адмирал тут. Танковые колонны полковника сбили на данный момент около Эльяфруна. Как и в моем времени 19 июня 1965 года военный переворот в Алжире осуществил полковник Бумедьин, стоявший во главе революционного совета. Обычная развязка для неокрепших режимов, особенно учитывая тамошний менталитет. Можно много говорить об общечеловеческих ценностях, но социум в разных районах планеты оказывался разительно отличным друг от друга. Бумедьин, конечно же, тут же заявил, что остается приверженцем социализма. Какого, правда, мне было непонятно. Но на практике одна из влиятельных группировок в революционном совете, группа УДЖДА, представляла умеренных националистов и ориентировалась на рыночные механизмы управления экономикой, настаивала на сближении с капиталистическими странами Запада. Другая группировка представляла левое крыло алжирского руководства, стремилась к укреплению государственного сектора, к курсу национализации в промышленности и ориентировалась на социалистические страны. В моем будущем, находясь в клубке острых политических противоречий, Бумедьин напирался исключительно на армию в целях наведения порядка и для ликвидации, по его выражению, хаоса и анархии в стране, к которым привел его предшественник. Поэтому президент бескомпромиссно прибегал к заурядным диктаторским, силовым методом решения проблем, опираясь на ближайшее окружение из числа военных. В государственной власти армия стала играть особую роль, она объявлялась наблюдателем экономических и политических процессов. Еще одна социалистическая тирания. Вот как так, строим передовое общество и поддерживаем такие людоедские режимы. Созданный Бумедьином госаппарат, в основном из военных, ветеранов революции и специалистов, учившихся во Франции, Египте и СССР, был достаточно послушен и пресекал любые формы оппозиционных движений. Затем и вовсе затеял игры с радикальным исламизмом. Очередной султанчик с собственным мнением о будущем. Нам же нужны послушные и более гибкие. Так что при должном подходе организовать восстание против Бумедьина на пару лет раньше не явилось проблемой. Но события начали разворачиваться больно стремительно. Новый глава не успел устроить чистки, и его власть не была еще твердой. Чем воспользовались науськанные нами мятежники, собрав в этот раз большую силу? Не получится так, что танки атакуют с воздуха. Там открытая местность. Мы провели несколько успешных диверсий, товарищ первый. Взлетать некому. И правильно. Летчиков можно выучить, а самолеты поставлять бесплатно я туда не собираюсь. Что Бумедьин собирает сторонников для обороны столицы? Пытается дозвониться до нашего посольства. Оно готов к эвакуации? Как только в порт прибудет флот, всех специалистов и торгпредставителей мы успели вывести в первый день мятежа. Товарищ адмирал, Горшков немедленно докладывает. Ему не говорили о нашей помощи мятежникам до сегодняшнего дня, но приказ для перегруппировки эскадры был дан заранее. Югославская база еще не готова, так что пока договорились с египтянами. Насер в попытке возобновить охладевшие отношения стал сговорчивей. Ему позарез нужно наше оружие для нападения на Израиль. Пятая оперативная эскадра вышла по тревоге с рейда Александрии по направлению Алжира. Расчетное время прибытия передовой группы послезавтра ночью. В составе пятой оперативной штаб эскадры на борту эскадренного миноносца «Благородный», большой противолодочный корабль «Комсомолец Украины», тральщики и корабли сопровождения. БПК обеспечивает эскадре противовоздушное прикрытие. Также на его борту проходит испытание вертолета К-25. Разведывательное и воздушное сопровождение обеспечивают Ту-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126, базирующийся на египетских аэродромах Каир-Вест и Матрух. Я рассматривал карту. Танки мятежного полковника подойдут к столице раньше, и начнется бойня. Сможете прибыть быстрее? Горшков пожал плечами. Черт, вот где бы нам пригодился настоящий авианосец, Вот зачем они нужны, обеспечивать такие операции и содействовать спасателям. Заодно могли выгрузить спецназ ГРУ и поддержать его с воздуха. Это какой тогда простор открывается в замыслах. Ставлю себе самому галочку. Дорогая игрушка, но флот сам по себе неимоверно дорог. И мы показываем всеми миру и супостату, что можем себе позволить иметь его. Рядом находятся две подводные лодки. Оглядываюсь на Ивашутина. Ваши люди в случае крайней необходимости смогут обеспечить переход на подлодки? Да, но у нас нет надувных лодок. Адмирал кивает. Они есть на борту, как и подготовленные люди. Генерал и адмирал меряют друг друга взглядами. Военно-морской спецназ крайне закрыт. Тогда договоритесь меж собой. Я не хочу, чтобы там пострадали наши люди. И мне кажется, что городские бои станут затяжными и очень жестокими. Еще бы, алжирцы недавно получили из Швеции партию новейших гранатометов «Царь Густав М2». Наши без откатки у них уже имелись. С той стороны по нашему совету мятежники подготовили штурмовые подразделения. У них много артиллерии, так что бойня выйдет славная. Называйте меня кровожадным, но независимый Алжир мне не нужен, как и передовой арабский мир, будущий рассадник исламизма. Сделаю исключение лишь для Ливии и Туниса. Только Каддафи надо сначала хорошенько мозги прочистить. Какой лешему исламский социализм? Что мы у себя в Средней Азии поняли, так это то, что ислам должен быть вне всякой политики. Тихий и покорный, или никакого. Разведчики, похоже, мою тонкую игру не понимают, но пока слушаются. И приехали сегодня вместе, что настораживает. Надо будет их поссорить, и я даже знаю на какой почве. Ивашутин осторожно интересуется, а что на наш демарш скажут французы? А что французы? Мы вытаскиваем своих граждан, можем им помочь, или пусть свой флот посылают. Мы не жадные. Прудников вздыхает. Возможны провокации. Боитесь, что они повлияют на наши контракты? Сомневаюсь. Есть политика, есть экономика. Если накопились вопросы, пусть посылают ко мне делегата. Разведчики понятливо переглядываются. Горшков же задумчив. Наверное, прикидывает свои действия при наличии АУК. Я ему эту мысль на днях втирал и обосновывал. Средиземка – зона наших постоянных интересов. Иметь здесь авианосец обязательно. Чую, следующий разговор между нами выйдет конструктивней. Что, адмирал, кораблей не хватает? Туда бы сейчас авианосец. Командующий ВМФ вздрагивает, но честно отвечает. Не помешал бы, тогда бы мы всех вертолетами вывезли. Только вот у нас сейчас нет ни того, ни другого. Так что берите своих орлов и к разработчикам. ЦКБ-17 в Ленинграде вполне подходит для проекта многоцелевого атомного авианосца. К-25 хороший вертолет, но не для десанта. Нужен еще один универсальный человек на 10, чтобы поисково-спасательную службу обеспечить, людей генерала выгрузить. Киваю в сторону Грушника и своих морпехов. Думайте сразу глобально, о целой группировке с обеспечением, с ракетным крейсером, кораблями снабжения и ПВО. Сначала нужно все четко просчитать. Горшков в этот раз помалкивает. Политическая ситуация сама подсказала, что ему потребуется. И нам остро нужен военный аэродром в Африке. Вижу вскоре ухудшение отношений с египтянами. Поторопить, что ли, товарища Каддафи, и сразу брать в разработку, чтобы во всем нам должен был. В будущем Каддафи оказывал финансовую поддержку другим боевым группам по всему миру, включая партию Черных Пантер, Нацию Ислама, Тупамарас, движение 19 апреля и Сандинистский фронт национального освобождения в Никарагуа, Африканский национальный конгресс и другие освободительные движения в борьбе против апартеида в Южной Африке, Временная Ирландская Республиканская Армия, Страна Басков и Свобода, Прямое Действие, Красные бригады и фракция Красной Армии в Европе. Это же сказочный подарок для Судоплатова и Петровранова. Петрова дальние. Дача Хрущева. Подлец. Ты видишь, что он со страной делает. Все мои успехи коту под хвост. Никита Сергеевич не мог удержаться. Вот скажи, Алексей, зачем они похерили программу полета на Луну? Отдадим все на откуп американцам? Позор. Мы везде при мне были первыми. А Джуби не ожидал от тестя такой реакции на новости. Но ему явно сообщили их не просто так, и пообещали взамен сотрудничество хорошую должность. Быть вечным зятем, да еще в опале он не вызывался. Как и зарывать свой талант журналиста. Он же видит, что при Ильиче внезапно наступает даже не оттепель, а какая-то бурная весна. С воцарением тепла, цветением и неожиданными порывами стужи. Говорят, что очень дорого. Дорого им. Мы же создавали после в Великой Отечественной атомный проект. Спасли страну от новой войны. Ленька сам ракетами занимался. Должен понимать приоритеты. Страна живет небогато, Никита Сергеевич. Так что сейчас главное – люди. Бывший правитель 1/6 части суши некоторое время с оторопью всматривался в лицо зятя, затем махнул рукой, потакаем самым низменным чувством. Популизм чистой воды. Дали бы мне трибуну, я живо вывел этих шулеров на чистую воду. А Джуби помалкивал, и Никита махнул рукой. Давай пить чай, сейчас за вареньем схожу. Летом у меня малины была пропасть. Я тебе и в дорогу дам. Пока хозяин ходил в кладовку, Алексей воровато оглянулся и осторожно подошел к телефону, положив рядом с ним кожаный портфель. Затем они пили чай и рассуждали о внешней политике. Вьетнаму правильно помогаем, но с Америкой все равно подружиться нужно. Кстати, об Америке. Алексей кивнул в сторону портфеля. Хрущев все понял и засуетился, достав из-под хлебницы картонную папку. Вот тут несколько листов. Там о смерти хозяина. Если твоих покупателей заинтересует, передам все остальное. Хрущев был жутко недоволен новым правлением Брежнева и крепко засел за мемуары, начав сразу с самых скандальных страниц советской истории. А Джуби тут же спрятал папу в портфель и убрал его. «Я вас понял, Никита Сергеевич, заеду, как смогу, Завидово». После обеда отдыхал в новом кабинете и размышлял. Вспомнил я одну забавную историю и прикидывал, как это можно использовать в этом времени. Тем более, что она вполне укладывалась в мои нынешние устремления как можно больше нагадить американцам. Война во Вьетнаме будет им стоить неимоверно дорого. Возможно, в несколько больших кораблей. Плюс беспорядки в Гаити и в скором времени в Никарагуа и Гондурасе. Вместо антикоммунистических кровавых репрессий в Индонезии они получили еще одну горячую точку. Предотвратить переворот в июне мы не успевали, но мирного завершения процесса у них точно не получится. Индонезийские коммунисты внезапно получили предупреждение и горы оружия. Пусть и старого. В индонезийской армии также раскол. Несколько главарей таинственно погибли, особенно сильно пошатнулись американские позиции. Я не верю там в нашу победу, но Индонезия выйдет из гражданской войны ослабленной и точно не целой. Разделяй и властвуй. Но вернемся к нашим баранам. Эта история получила название «Великое зерновое ограбление». Летом 1972 года в СССР ожидается катастрофически низкий урожай зерновых, однако масштабы бедствия были неизвестны не только аналитикам, но и советскому руководству. На переговорах с Минсельхозом США советские чиновники изъявляют желание закупить большой объем зерновых, в том числе пшеницу и кукурузу. В июле 1972 года делегация в составе 3 человек от корпорации «Экспортхлеб» прибывает в США. Буквально в течение нескольких дней эти 3 делегата провели переговоры о закупке зерновых с 6 компаниями, так называемой «Большой шестеркой». Смелые аналитики оценивали объем закупок со стороны СССР как чудовищный, около 2,7 млн тонн. Умеренные эксперты не верили таким цифрам, совершенно не подозревая, что СССР на самом деле законтрактовал уже 8 млн тонн. Минсельхоз США был очень рад советским закупкам, поскольку ему необходимо было избавляться от накопленных зерновых запасов. Компании-продавцы держали в секрете объемы контрактов, дабы не травмировать рынок. Ведь для того, чтобы поставить в СССР зерно, компаниям пришлось покупать его на внутреннем рынке, соответственно рост внутренних цен был совсем не в интересах компаний. Вернувшись в Москву, делегация «Экспортхлеба» доложила об успешно выполненной миссии, однако вместо орденов ее члены получили новое задание – прикупить еще чуть-чуть зерна, поскольку в СССР виды на урожай оказались совсем унылые. В августе делегация вернулась в США и законтрактовала тем же способом еще зерновых. В итоге по фиксированным ценам было куплено 19 миллионов тонн. Смелые аналитики к тому времени говорили уже о 4 миллионах тонн, однако масштабов катастрофы никто себе не представлял. Компании держали свои контракты в секрете. Советские делегаты убеждали каждую, что, мол, мы работаем только с вами, господа. На затоваренном зерновом рынке каждая компания была рада продать как можно больше, не сомневаясь, что в дальнейшем легко покроет дефицит на внутреннем рынке. Но к концу августа американский рынок начал прозревать, особенно после того, как все трейдеры кинулись закупать зерно и фрахтовать пароходы. В короткий срок цены взлетели почти в 2 раза, и тут здорово напрягся Минсельхоз США. Дело в том, что в тот момент существовала практика выравнивания внутренних и мировых цен в США, то есть если компания экспортировала зерно по цене, превышающей внутреннюю, то разница выплачивалась правительству, если наоборот, то есть мировые цены были ниже внутренних, то разница компенсировалась правительством. Эта практика была вполне приемлемой, пока объем платежей в ту и другую стороны был примерно равен. Когда дело дошло до экспорта 19 миллионов тонн по ценам, почти вдвое превышающим внутренние, счет экспортных субсидий пошел на сотни миллионов. Начали нервничать налогоплательщики, которые не могли взять в толк, почему они за свой счет должны субсидировать поставки зерна чертовым комми. Кстати, или, вернее, не кстати это, как назло, был год президентских выборов. В итоге размер субсидий был урезан, и убытки, понесенные от советских контрактов, оказались разделены между государством и компаниями. В итоге скандал ФБР начал расследование, а Конгресс США – слушание о зерновом кризисе. Компании обвинялись в сокрытии информации, которую по закону они должны были открывать, функционеры Минсельхоза США в том, что они передавали инсайдерскую информацию трейдерам и не приняли своевременных мер по урегулированию ситуации. Кроме того, достоянием общественности стал тот факт, что многие крупные чиновники Минсельхоза США вольготно устроились на руководящие посты в зерновые компании. По итогам слушаний все обвинения были сняты, поскольку поведение всех сторон было юридически безупречным в рамках условий свободного рынка, но теплые отношения чиновников Минсельхоза США и крупнейших зерновых трейдеров еще долго упоминалось в прессе и речах политиков. За год до рецессии 1973-1975 годов бывший Советский Союз сумел перехитрить США в знаменитом большом зерновом ограблении 1972 года. Советские агенты тайно по низким ценам скупили 30% американского урожая пшеницы. Сразу же после обнаружения таких продаж внутренние цены на продовольственное и кормовое зерно скакнули вверх. В конечном итоге цены на пшеницу утроились, а на кукурузу и сою более чем удвоились. Для Советского Союза победа была особенно сладкой и горькой для США, когда выяснилось, что американское правительство не только знало о продажах и не раскрыло его размеры, пока не стало слишком поздно, но и субсидировало продажу экспортным кредитом в размере 750 млн. В результате зернового ограбления и других факторов, таких как арабское нефтяное эмбарго, наступила трагически затяжная рецессия. Красивая сказка, не правда ли? Но вот что интересное остается за кулисами. В 1972 году, несмотря на дымное лето, в Советском Союзе не было катастрофического неурожая. Да, сбор получился меньше, но голод нам не угрожал. Крайне любопытные графики показывают, что в эти самые годы 1972-73 приходятся большие продажи СССР золота, видимо, реагируя так на его подскочившую цену. Значит, в 1972-73 годах руководство СССР на мировом рынке покупало дешевое продовольствие и продавало дорогое золото, в полном соответствии с формулой грамотного коммерсанта. Покупай дешево, продавай дорого. И что мне потребуется сейчас? Взвинтить цены на желтый металл и купить дешевое зерно. Создадим себе задел и сможем больше влить в производство мяса. А там глядишь, и сельское хозяйство лет за пять запустится как следует. Информация к размышлению. В одном из интервью Ральф Рене сказал, что в то время недовольство населения зерновой сделкой было настолько велико, что полиции приходилось охранять порты, где загружались сухогрузы для СССР. Ральф Рене, как НАСА показало Америке Луну. Пока наша доблестная армия сражалась с коммунизмом во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, мы мегатоннами продавали Советскому Союзу зерно по сверхнизкой цене. 8 июля 1972 года наше правительство шокировало весь мир, объявив о продаже Советскому Союзу примерно четверти нашего урожая по фиксированной цене 1,63 за бушель. По информации из тех же источников, следующий урожай русские получали бы еще на 10-20 дешевле. Рыночная стоимость зерна внутри страны составляла 1,50 за бушель, но сразу подскочила до 2,44-10 с 1,168. Угадайте, кто оплачивал эту разницу? Правильно, налогоплательщики. Наши цены на хлеб и мясо моментально подскочили, отражая столь неожиданно возникший дефицит. Это, собственно, и стало началом суперинфляции 1970-х годов. В какую же копеечку нам в итоге влетела эта луна? Могло ли наше правительство заниматься подкупом? Не ЕЕТ, ну что вы? 10. Яйцо на Митцов Хиадиал, Ост. 28. 1972. Натионал Ревеев. Экономика пшеничной сделки. 28 октября 1972 г. Национальное обозрение. После начала мирового экономического кризиса 1929 года некогда маргинальная НСДАП стала стремительно набирать вес в Германии. Во многом этому способствовала щедрая финансовая поддержка со стороны крупного капитала, зависимого от ФРС и Банка Англии. Однако этой поддержки оказалось недостаточно для полной победы нацистов на парламентских выборах. И тогда на помощь пришел Ватикан. Одной из крупнейших партий Германии являлась партия католического центра, представлявшая католическую часть населения. Управление этой политсилой находилось в руках папского нунция, посланника. По распоряжению Ватикана, партия спровоцировала правительственный кризис и поддержала назначение Гитлера канцлером. Затем проголосовала за законы о наделении Фюрернсдап чрезвычайными полномочиями. Так Ватикан сделал Гитлера диктатором. Католическая партия самораспустилась, а ее члены присоединились к НСДАП. Все священники были приняты на государственную службу и присягнули на верность Гитлеру. Окончательно союз между нацистами и Ватиканом был оформлен конкордатом, договором, в секретном протоколе, к которому были оговорены параметры финансового сотрудничества. В соответствии с этим соглашением Святой Престол учредил Институт религиозных дел, предназначенный для управления активами церкви. Эта организация получила право заниматься благотворительностью, для чего ей были разрешено предоставлять финансовые услуги за рубежом. Благодаря этому институт смог действовать в качестве банковского учреждения, юридически не являясь таковым. Через эту организацию, получившую неофициальное название Банк Ватикана, происходило отмывание средств, награбленных в странах Европы. Нацисты переправляли через институт золото в нейтральные страны. На вырученные средства там же закупали оружие и сырье, которая под видом благотворительности поступала в нацистскую Германию. Это сотрудничество продолжалось до капитуляции Третьего рейха. По мнению западных СМИ, Россия угрожает скомпрометировать Ватикан некими документами, которые свидетельствуют о масштабах нацистско-ватиканского сотрудничества. Однако в реальности этот компромат уже используется США. Еще в 1997 году Вашингтон призвал Ватикан раскрыть данные о своем финансовом сотрудничестве с нацистами. Тогда же в американские суды был подан групповой иск от имени сербов, евреев и бывших граждан СССР, ставших жертвами нацистского режима. Формальным основанием для него послужил отчет агента американского казначейства за 1946 год. Согласно этому документу, сумма средств, перекачанных нацистами через Банк Ватикана, оценивалась с 80 млн, что эквивалентно 65 тоннам золота. На этом основании потомки жертв нацистских преступлений требовали от Святого Престола открыть свои учреждения для международного аудита. Тогда официальный Вашингтон успешно воспользовался начавшимся судебным процессом. Он вынудил Святой Престол дать согласие на международный аудит. Международный аудит провела американская консалтинговая компания Promontory Financial Group. Все выявленные средства, которые могли принадлежать нацистам, поступили в Ютморган Часи и Банце дел Фуцина. Первый из них относит к империи Рокфеллеров, а второй фактически подконтролен НМ Ротшильдсонс. Помимо этого, Банк Ватикана перевел большую часть своих золотых резервов на сумму 28,3 млн, 1,3 тонны, в ФРС США. Однако это не удовлетворило Вашингтон, ведь основные золотые активы католической церкви состоят из предметов искусства и артефактов, а также вкладов в иностранные банки. Формально они не входят в официальный золотовалютный резерв Ватикана. Поэтому США добиваются внешнего аудита всех активов католической церкви по всему миру. Глава 14. 10 декабря 1965 год. Кремль Совмин. Вечный вопрос. Я был взбешен. Что позволяют себе эти циковские прихвостни? От них всего лишь требуется открыть источники доходов дружеских компартий, особенно европейских и США. Я искренне не понимаю, почему компартия не самой богатой в мире страны должна помогать им. Мало кто знает, что богатейшим в ЦК был международный отдел. Во Внешэкономбанке СССР даже лежал валютный спецсчет «Депозит-1», который имел всего одного распорядителя, заведующего международным отделом ЦК КПСС. Официально этот счет назывался Международным фондом помощи левым рабочим организациям. Единственный специалист, который мог выдавать средства, формально был обычным служащим, не имел особых прав и не пользовался режимом секретности. О его статусе не знали даже в самом банке. Заместитель заведующего отделом по специальному каналу выходил на кого-то из руководителей БГУ КГБ, затем один из сотрудников подразделения под расписку забирал деньги, которые потом по каналам спецслужб отправлялись партии-адресату. Через какое-то время работники госбезопасности приносили в отдел расписку от агента-получателя о том, что все прошло успешно. Группа партийной техники при ЦК КПСС также была частью системы, которая помогала международному коммунистическому движению. Парттехника была секретной лабораторией при ЦК КПСС, не входившей в подчинение КГБ СССР. Она обслуживала только партийные нужды, подделывала документы, готовила и легендировала нелегалов, меняла им внешность. О подоплеке ситуации мне было доложено Грибановым, проводившим негласное расследование. Я уже был в курсе материалов следственной группы Сергея Арестоваса. Одни из немногих фактологических документов, открытых публике, с 1981 по 1991 годы КПСС помогла 109 партиям и движениям из 70 стран более чем 200 миллионами долларов. Немалые деньжища и заметьте, в инвалюте. В зависимости от местных особенностей деньги передавали по разным каналам. В США прямо в руки партийным по каналам спецслужб и посольства. А во Франции, например, было много фирм-друзей, которые легализовывали деньги за небольшой процент. Журнал «Проблемы мира и социализма» был еще одним способом поддержки дружественных компартий за рубежом. В редакции журнала на постоянной основе числилось свыше 50 представителей различных партий и движений, которые не работали над выпуском журнала, но исправно получали финансы, которые затем шли на политическую деятельность. Редакция передавала деньги и напрямую, на поддержку левой прессы в капиталистических странах. Каждый выпуск журнала с подобным отягощением обходился в 215 тысяч долларов и 2,5 млн чехословацких крон. Редакция базировалась в Праге. За 32 года существования журнала власти не провели ни одной контрольно-ревизионной проверки ее работы. Прекрасно, да, вот в какой гнойник я попал. Компартиям, которые вели вооруженную борьбу, помогали поставкой специмущества, оружием и техникой. Как адресаты подобной помощи упоминались: Иракская компартия 23, Африканский национальный конгресс, Народная организация Юго-Западной Африки, Дружественные подпольные организации Ирана, Йемена и Анголы 2. По мнению представителей президента в суде, разведуправление Генштаба в этих операциях тесно взаимодействовало с международным отделом ЦК КПСС. Были еще взносы КПСС в Международный фонд помощи рабочим организациям, взнос КПСС в Международный фонд помощи рабочим организациям, отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. После устранения Андропова возглавил его заместитель Русаков Константин Викторович. В текучке я не обратил на это достаточно внимания, за что сейчас расплачиваюсь. Забыл об особенностях аппаратной бюрократии. Если в общем отделе меня плотно прикрывает Черненко, за идеологией и пропагандой следят Суслов и Демичев, экономика также закрыта бульдожьей хваткой Кириленко, то в финансовом интернационале разобраться оказалось намного сложнее. Сколько, чего и зачем? Я понимаю, что сразу не получится отрубиться щупальца, присосавшиеся к бюджету советского государства. Да и помощь нелегалам и развивающимся странам я бы оформил несколько иначе. От Кубы, Никарагуа точно будет профит. Хотя бы в давлении на Штаты, которое вполне может быть монетизировано. Но ведь сначала надо внимательно разобраться и посчитать уже имеющиеся. Меня же наглым образом динамит, откладывая и ссылаясь на некие проблемы. И проверку устроить не могу. Суслов слег в больницу. В ЦК ощущается некоторое напряжение. После секретариата, что состоялся по отчетам о моих повестках, неожиданно вылезли странные вопросы к первому. Я как-то забыл, что правлю не единолично. Почему во время визита не встретился с коммунистическими функционерами? А на кой черт мне они помогут с буржуями на переговорах? Политически незрелое выступление в Швеции. А какая вам требуется в условиях, когда интернационал помер? Ругаться я не стал, но пометочки в блокноте как аккуратные сделал. Похоже, что Центральный комитет возжелал немного поучить взорвавшегося первого. Но как же не вовремя? Мы в Совмине считаем каждую копейку, в Минфине развертываются настоящие сражения между министерствами. В Госплане, как на скипидаренные носятся. Надо привыкнуть и освоить новые показатели, поменять функционал, переучиваться на передовые методы работы. А люди по определению не любят учиться, особенно в этом неспешном по сравнению с 21 веком времени. А ведь вскоре появятся компьютеры. Думаете, этим деятелям понравится осваивать даже адаптированные персоналки? Кстати, Черненко неожиданно понравилась идея упростить документооборот с помощью вычислительной техники. Глушков даже для него что-то отдельное ваяет, а я не мешаю. Глядишь, интернет у нас первым появится между обкомами и райисполкомами. Вот будет смеху. Глядя на партию, остальные подтянутся. Так и останется в истории. Первым застрельщиком в мировой сети является КПСС. На то мы и самая передовая партия в мире. И тиешу и налево, как было проще с французами. После нашего демарша в Алжире миссию ожидаемо зашевелились. В прессе появились заказные статьи об агрессии Советского Союза. Правые очерняли нас, как могли. Социалисты огрызались. Компартия ожидаемо засунула языки в жопу. Разве что студенты побузили. Но на то они и охламоны. Не будем все-таки забывать, что Франция крайне буржуазная страна, с внушительной финансовой империей и крупной промышленностью. Помните, где появилось понятие рантье, и она до сих пор колониальная держава, а вскоре станет пионером неоколониализма. Как они затем ловко 50 лет грабили Африку и Магриб. Многие виды стратегического сырья добывались французами именно там. Апана. Память услужливо подсказывает место. Добыча урана в Нигере началась в 1957 году, когда его обнаружило Бюро геологических и горных исследований Франции. В 1958 году Нигер обрел независимость. С этого момента Париж подписал с ним несколько соглашений, обеспечивающих привилегированный доступ к стратегическому сырью. Потребность Франции в уране в будущем составит порядка 8-3% мирового потребления ресурса. Удовлетворяет ее иностранное сырье, ввозимое из бывших французских колоний в Африке. В их числе Нигер занимает ведущее место. На него приходится 4-7% мирового производства урана. Вот где состоится будущее социалистическое восстание. Только надо посмотреть, где у нас возможно создание баз подскока. Еще раз убеждаюсь, что обязательно стоит закрепиться в Ливии. А там ведь можно поставить и базу ВМФ, даже доки построить для ремонта. Офицеров выучить у нас в Союзе и сделать верными нукерами наших интересов. Всех мусульман отправлять учиться в Среднюю Азию, чтобы ощущали разницу между исламскими порядками и светской страной с неплохим образованием, доступной медициной и равноправием полов. Если армейский корпус Ливии будет нам верен, то политики никуда не денутся. Французы, кстати, не брезговали в этом регионе ни военным вмешательством, ни прямым геноцидом. Использовали в хвост и гриву так называемые международные организации, конечно же, иностранный легион. Мы чем хуже, и уран нам также понадобится, как и другое минеральное сырье. Вот кому стоит помогать, а не карманным компартиям богатой Европы. Завидова. Тремя днями ранее. Сфера влияния. Шарль де Голль поступил умно, послав ко мне именно этого человека. Константин Константинович Мельник, внук врача царской семьи Евгения Сергеевича Боткина, который вместе с Романовыми был расстрелян большевикам. Да-да, этот русский человек смог сделать на чужбине головокружительную карьеру. Выполненный Мельником блестящий анализ ситуации в СССР сразу после смерти Сталина и, в частности, предсказанная им победа Хрущева произвели сильное впечатление на две главные американские разведорганизации ЦРУ и RAND Corporation. Последовало предложение приехать в Соединенные Штаты, где он несколько лет проработал на RAND. Тем временем во Франции пришел к власти генерал де Голль. Назначенный премьер-министром Мишель Дебри пригласил своего друга Мельника координировать деятельность всех французских рыцарей плаща и шпаги. В те годы Мельник, как писала о нем газета «Монд», был одним из самых влиятельных деятелей Пятой Республики. Он знал все секреты, держал в руках все ключи, пользовался абсолютным доверием. Сейчас он как бы отошел от дел, но бывших разведчиков ведь не бывает. Цвигун уже отчитался, что перевербовать его нереально, и вообще был против его приезда. Но не могу же я отказать посланнику французского президента. Константин Константинович осмотрел гостиную нового здания правительственной загородной резиденции и с деловитым видом выставил на стол пузатую бутылку необычной формы. Его русский язык был хорош, даже чересчур. Я знаю, что вы, Леонид Ильич, предпочитаете приличный коньяк. Я взял бутылку. А во, Сигуинот ресерве дела фамилии 1914 года, с тонким намеком, слухами земля полнится, спасибо, продегустируем, мельник осклабился, только не по вашему варварскому обычаю. Он достал из сумки коробочку, вынул оттуда специальные бокалы тюльпана и плеснул на дно янтарный напиток, лукаво поглядывая на меня, нашел простофилю, пивали мы хорошие бренди. Я мягко взял бокал в руку, нагревая напиток, затем поднес близко к носу, аромат начал раскрываться. Ох, ты, божественно! Мельник тщательно спрятал неподдельное удивление и повторил мои действия, и в самом деле, не обманули, очень хорош. Его разливали в бочки, когда на полях Европы началась кровавая драма, сыр прихватили, посланник уже улыбался и быстро сервировал небольшой столик. Я помог, достал из буфета тарелки, ножик и вилки. Обойдемся без буфетчиц, давайте за знакомство. Отличный коньяк, душистые сыры, маслины. Давно я так не сибаритствовал. Еще помню начало 90-х, когда мы с пиететом и дрожью в руках пробовал заграничное. Польское Амаритто, бельгийский Наполеон, батончик Сникерс. Какими наивными балбесами мы были. Так и продали страну за зеркальца и бусы. Внезапно мелькает мысль, что широкой публике не объяснишь элементарный посыл. Многим личностям из мажорной молодежи, что бывало по заграницам, бесполезно втолковывать азы международной экономики, пока на своей шкуре не почувствует. Сталинские методы не сработали. Детки репрессированных родителей так ничего и не поняли, зачастую затаили злобу, выплескивая затем желчь на всю страну. Даже дочка вождя умотала за границу, в том времени в 1967 году, жить ей не давали. Может, ее с этим хлыщом сплавить, с условием, что будет болтать в меру, так что следует с костей подружиться. Вы перешли границу, товарищи коммунисты, я неподдельно удивился. Считаете Африку своей до сих пор? Мало вам кровавой вьюшки в Алжире и мятежа парашютистов? Мельник, видимо, вспоминает значение слова, обозначавшего кровавую кашу. Все-таки у эмигрантов язык беднеет. Я понимаю ваши побуждения, но часть консервативной публики против. Вы замечаете суть, Леонид Ильич. Во Франции у Советской России достаточно врагов. Последние соглашения не всем понравились. Я понимаю, но тут ставлю бокал на стол и смотрю посланнику в глаза. Нам следует осознать, что важнее для нас обоих, досужие и отсталые от задач эпохи мнения или собственные интересы, а они у нас в данный момент совпадают. Насколько помню, французские короли всегда являлись сторонниками временных союзов. Посланник де Голля внимательно на меня смотрел. Это вовсе не простачок, он впитывает недосказанное как губка. Мой тонкий намек на более тесное партнерство вопреки воле других держав. Ведь совершенно не обязательно все афишировать. А польза и в самом деле будет большая. Она даст фору и французам. Желаете поделить сферы влияния? Зрите в корень. Непривычно для коммунистического вождя. Да ладно, что же тогда обсуждали союзники в Ялте? Лицо Мельника скривилось. Он все же больше француз, а их тогда обошли вниманием. Ладно, хоть подпустили к подписанию акта о капитуляции. И эти нас победили? Посланник сухо кивает. Хорошо, это обсуждаемо. Что-то кроме Африки. Конечно, нам нужны ваши вертолеты. Пока ответа я не услышал. Мы хотели получить лицензию на популярный французский вертолет Аэроспасья Лелуэт. Как раз такого типа размера нам не хватает. Вертолет одновинтовой схемы, с рулевым винтом и трехопорным шасси. К 1984 году будет продано около 1453 машины в 92 страны мира. Выпускался по лицензии в Индии, Румынии и Швейцарии. Мы чем хуже, но особо нам крайне интересен мотор, и французы об этом догадываются. Интересует вариант, где в качестве силовой установки ставится газотурбинный двигатель турбомеца Астазау мощностью 550 кВт. Его уже испытывают. Если и брать, то самое современное. Мельник фыркнул. Но вы же прекрасно знаете, что это продукция двойного назначения. С таким подходом бизнес не сделаешь. Для военных мы разрабатываем собственные виды вооружений. У нашего Министерства обороны жесткий принцип – иметь оружие только отечественного производства. Посланник де Голля задумался и мягко заметил. Обо всем можно договориться. Намекает Жук, что сначала стоит поделить сферы влияния. Ну что ж, хотя бы честно. И не забывайте о космосе. Нам придется хотя бы отчасти открыто сотрудничать. Мы ждем вашу делегацию в Звездный городок, да и ваших парней пора готовить. Каких парней? Мельник растерялся. Тех, кого будем готовить в космический полет. Надеюсь, две кандидатуры вы отберете сами. Критерии узнаете от наших специалистов. У нас уже накоплен некоторый опыт. Почему две? Пилот и его дублер, уже удивляюсь я. И вижу по глазам, что в этот миг визитер мне поверил. Потому что я не играл, а упомянул о них между делом. Как само собой разумеющееся. Тогда еще по одной, всенепременно. Ну как тут будешь соблюдать здоровый образ жизни? Так что после новогодних праздников можно ожидать в Москву делегацию из дипломатов, военных и разведчиков. А мы во Францию пошлем представителей авиапрома. После снова жду Мельника к себе. Для него будет собрано немного крайне интересной информации. Чувствую, что мы поладим. Москва. Кабинет председателя Президиума Верховного Совета. Николай Викторович Подгорный отнюдь не был простачком. Такие на высокие посты не добираются. Многие считали его ведущим претендентом на пост первого и организатором заговора против Хрущева. До консолидации властной позиции Брежнева Подгорный был одним из наиболее влиятельных членов Политбюро наряду с А.Н. Косыгиным. И как-то стремительно за эти месяцы его обошел на повороте Брежнев. Хотя Подгорный отлично понимал, что если бы не согласился на эту высокую должность, то и вовсе мог потерять все. Как быстро понеслись события. Он перестал кого-либо в ЦК слушать. А зачем ему? У него своих помощников полный Кремль. Николай Викторович, это нормально, завел себе целый двор прислужников. Вот-вот, кабинет на Старой площади, в Кремле, новый дом в Завидово. В кабинете собрались недовольные новыми веяниями функционеры ЦК. Часть из них уже перебралась в Верховный Совет. Подгорный знал, что среди них нет умных, но есть хитрые, и короля всегда играет свита. Лучше всего против недругов работает скрытый саботаж, но и здесь не все так гладко, как хотелось. А ведь это пресловутый бонапартизм, товарищи. Председатель кинул острый взгляд в мужчину, одетого в старомодный костюм, и мысли у него архаичные, эпохи репрессии и клики Тухачевского. Нет, надо отдать должное Ильичу. Как он сумел ловко почуять назревающие перемены. Научно-техническая революция. Сухая наука, банальное производство, но и тут же слово революция. Романтики из молодого поколения клюют на нее без остановки. Николай Викторович, президиум будет что-то предпринимать? Подгорный тяжело откинулся в неудобном кресле. Даже тут Брежнев обошел его. Обстановка в его новом кремлевском кабинете поражала, как и мебель. Заказать, что ли, себе такой анатомический стул? Спина стала болеть, президиум под Леней плотно. Микоян зашел по старой памяти на чай, а попал на заседание заговорщиков. Но отчего-то не ушел сразу. Чует что-то, хитрый армянин, от Ильича до Ильича. Может, на съезде пропесочим, ты найдешь столько народу, только ЦК, секретариат. Мужчина в старомодном костюме угрюмо заявил, у меня есть там связи. Если вы готовы, я могу начать подготовку. Не бойтесь Черненко, старый партиец махнул рукой. Бумажный червь, слишком много о себе думает. Суслов в больнице, слышали, все ахнули. Новость была ошеломляющей. Будете искать замену? Микоян покачал головой. Рано, Миша всю жизнь болеет. Но в последнее время он и в самом деле выглядел очень плохо. Брежнев постоянно о его здоровье справлялся. Сидевшие за столом переглянулись. Без второго человека в партии первому станет не просто держать в узде ЦК. Но Микоян был осторожен. До съезда не успеете ничего провести. Скоро Новый год, все уйдут в сон. Потом новые планы, подготовка к съезду. Но глаза у Подгорного уже загорелись. Времени хватит, чтобы впечатление подпортить. Слабый вождь партии не нужен. Старомодный закряхтел. Я бы не стал так торопиться, товарищи. Эти проклятые ищейки нынче повсюду. Подгорный удивленно повернулся. Ты о ком, информбюро? Вы что не в курсе, что Ильич завел собственную спецслужбу, и она занимается нами, то есть партией? А ведь Никита такое строжайше запретил. Микоян ощерился. Никиты давно нет в Кремле, там нынче новые правила игры. Подгорный не выдержал и стукнул по столу. Он дышать не мог, видя Брежнева самодовольным правителем. Никто не может идти против партии. Кто-то из присутствующих осторожно спросил, и что будем делать? Собирать факты. Зловеще улыбнулся Подгорный. Придет время, мы их партии предъявим. Я бы не был таким самоуверенным, охладил пыл председателя одни из его бывших коллег. Слышали, что творится на Украине? Людей пытают, бьют. Есть свидетельства, так говорят. Подгорный сухо обрезал. Если просто говорят, то это называется беспочвенные слухи. Но там Судоплатов. Старые методы применяют. Микоян заерзал на стуле, Что-то ему стало вдруг неуютно. Николай Викторович правильно говорит. Нет фактов, значит, слухи. Не стоит их лишний раз распространять. За столом на некоторое время воцарилось молчание, но отказываться от возможности никто не собирался, потому что отступать им было некуда. Лишаешься должности и автоматически остаешься всех связанных с ней благ, а они им дороже страны, партии. Так устроена советская номенклатура. Ты лишь винтик государственной машины. Москва, Старая площадь. Известие о госпитализации Суслова меня серьезно встревожило. Пока Михаил сидел в ЦК, за комитет я был спокоен. У нашего идеолога незыблемый авторитет в партии, хрен его перепрыгнешь. Стремительно подъехал к самому входу в центральный комитет, который оцепили охранники. Одна их машина уже ждала нас здесь, разгоняя прочь любопытствующих. Затем стремительно поднялся на пятый этаж. Кабинет там я оставил за собой. Ловлю на себе пристальные взгляды встречных цыковских аппаратчиков. Что, суки, обрадовались? Нет, пора брать к себе Верховный Совет и переносить часть работы туда. Совет министров и комитеты уже нагружены по самое не балуй, а эти не могут уголовный кодекс толком доработать. Вся реформа встала. Только вот кому передать КПК? Эх, был бы Шелепин менее ершистый и не носил в себе наполеоновские планы, то это его место. Гнобить и понукать. Может, поговорить с Семичастным? У того остались связи в спецслужбах. Только сначала составить с ним жесткий уговор. Все-таки в такой комиссии лучше иметь человека, равноудаленного от всех кланов. Ядрить-мадрить, почти 50 лет советской власти, а занимаемся. В приемной уже ждали Черненко и Кириленко. Коротко бросил: пойдем, и чаю нам. Уселись, дождались, когда принесут чай и сушки, рассматривая друг друга. Все так серьезно? Я помотал головой. Врачи ничего угрожающего не видят. Меня беспокоит другое. Михалев в последнее время здорово сдал. Черненко размешал сахар в стакане и выдохнул. Много на себя берет, надо спокойнее к работе относиться. Кириленко поддакнул: так для него это не просто работа, а жизнь. Я рассматриваю соратников. Да, для меня это уже свои, несмотря на все недостатки из того будущего. Что делать будем, товарищи? Я вижу брожение в комитете. Константин Устинович недовольно бросил: там всегда смута, будем контролировать. Все решения все равно идут через меня. Согласно киваю. Хорошо. Мне еще перед съездом не хватает брожения в партии. Успокоим. Полностью не удастся. Так что начинаем плотно готовиться. Раз Михаил слег, то речь делать моему аппарату. Кириленко внимательно меня слушал. Я всегда знал, что бульдог не так прост. Надо Демичева привлекать. У него люди Суслова. Не откладывая в долгий ящик, тут же нажимаю кнопку селектора. Петр Нилович появляется буквально через пару минут. Ждал. Быстро посвящаем его в планы. Он уже достаточно плотно вошел в группировку, потому деловит и полон энергии. Это мы возьмем на себя, Леонид Ильич. Подготовка речи и обработка сочувствующих. Планы сверстаны. Я облегченно выдыхаю, а Черненко задумывается. Надо еще поработать с регионами. Киваю. Беру на себя. Кого-то вызову к себе. Сам скатаюсь. Давно хотел Минск посетить. Демичев блеснул очками. Мы забываем о нашем главном рупоре, товарищи. Бросаю в его сторону внимательный взгляд. Говори. Газета «Правда», а также слово рядового коммуниста. Леонид Ильич, у нас в отделе и у вас в Кремле целые мешки писем со всей страны. И они выражают поддержку новому курсу. Хлопаю себя по лбу. Вот дурак. Привык мерить ситуацию по будущей политической демагогии. Здесь же пока коммунисты на местах еще не выродились, живая мысль бьет ключом. Правильно мыслишь, Петр Нилович. Надо показать партии и стране, что нас и наши реформы широко поддерживают. Займемся проблемой сразу с двух сторон. Мой отдел П приступит к аналитике, а вы будете работать с прессой. Пусть и комсомольцы подтянутся. Уже, роняет Черненко. Все рвутся к тебе. Почему не сказал? Договорись о встрече. Студенческая и рабочая молодежь – это огромная сила. Андрей Павлович, рабочие на тебе. У нас 2 месяца на подготовку. Пусть аппаратчики знают, что за нами сила. И Фурцеву ко мне. Мне нужно слово советской интеллигенции. Черненко на меня внимательно смотрит. Подгорный воду мутит. С ним пока мы решить ничего не сможем. Но готовьте мне человека на международный отдел. Вот где вся зараза интернациональная собралась. И они просто так выговорами и увольнениями не отделаются. Репрессии будешь проводить? Константин озвучил то, о чем подумали все. Они в курсе, что от слова «интернационал» меня корежит. Но видят, что я в первую очередь забочусь о стране, поэтому на моей стороне, чистку. Пусть все будет по закону, тогда встретимся на секретариате, я подготовлю несколько постановлений, будем расширять секретариат. Подумайте, кого привлечь, остро хочется закурить, а ведь в Заречье есть сигары от Фиделя, но лучше не начинать. Информация к размышлению. Другой важный момент, был ли секретариат ЦК монолитной командой? Нет, не был. Но Брежневу в секретариате ЦК и не требовалась дружная сплоченная команда. Он нуждался прежде всего в преданных исполнителях, а некоторые секретари, которые, к слову, помогли ему осенью 1964 года отправить в отставку Хрущева, вызывали у него сомнения. Брежнев не был уверен в лояльности, к примеру, Шелепина. Он опасался, что этот секретарь, имевший серьезную опору в партаппарате, спецслужбах и комсомоле, мог его переиграть и перехватить власть. Но действительно ли Шелепин представлял для генсека опасность? Его приятель Николай Егорычев, руководивший с 1962 года Москвой, вспоминал: «Шелепин остро выступал против культа личности, острее его никто не говорил, но я никогда не видел его в роли первого или генерального секретаря ЦК КПСС, потому что у него был большой пробел. Он ни одной партийной организацией не руководил, а комсомол – это не партия. Но он был действительно способный человек и, безусловно, честный». Тем не менее Брежнев поставил себе цель к очередному 24-му партсъезду полностью вычистить верхушку от людей Шелепина и от тех, кто оказался под влиянием или обаянием Шелепина. Он даже в году 66-м или 67-м подумывал об удалении из секретариата ЦК Устинова, только за то, что Устинов одно время симпатизировал Шелепину. Кстати, на первых порах некоторые оценки Шелепина по вопросам истории и внутренней политики разделяли работавшие с Брежневым с молдавских времен Виктор Голиков и Сергей Трапезников. Один так до конца жизни генсека числился его помощником по сельскому хозяйству, а другой в 1965 году возглавил в ЦК отдел науки и учебных заведений. Но когда они смекнули, за что шеф взъелся на Шелепина, то быстро от этого деятеля отмежевались. Надо отметить, что Брежнев нередко поощрял столкновения меж секретарями ЦК. Он не хотел, чтобы все дружили. Ему нравилось брать на себя роль верховного арбитра. Некоторые секретари ЦК, как я считаю, были впоследствии сознательно оболганы влиятельными прогрессистами. Почитайте мемуары помощника генсека по международным делам Андрея Александрова Агентова или дневники многолетнего сотрудника международного отдела ЦК Анатолия Черняева. Как в них представлен главный партийный кадровик Иван Капитонов, и безграмотен, и интриган. Но, как оказалось, именно Капитонов много лет разруливал в стране национальные конфликты. Почти все другие секретари ЦК боялись национальных вопросов как огня. Объем работы у каждого секретаря ЦК всегда был просто колоссальным. Судите сами. Политбюро и секретариат ежегодно принимали до 10 тысяч различных постановлений. Еще 2 тысячи вопросов решались с согласием членов Политбюро и секретарей ЦК. Кроме того, каждый секретарь ЦК за год получал примерно 15 тысяч шифротелеграмм и информационных документов и огромную почту от населения. Другими словами, в течение года каждый секретарь ЦК имел дело с 30 тысячами документов. Эти цифры в 1985 году привел тогдашний сотрудник ЦК Анатолий Лукьянов, который в конце Горбачевской перестройки возглавил Верховный Совет СССР. К слову, первым прилюдно взвыл от обилия бумаг Брежнев. Он долго терпел, но потом сорвался. 2 сентября 1973 года генсек направил обращение руководителю своего секретариата Георгию Цуканову, первому заместителю заведующего общим отделом ЦК Клавдию Боголюбову и личному референту Евгению Самотейкину. «Уважаемые Георгий Эммануилович, Клавдий Михайлович, Евгений Матвеевич», – писал он, – «прошу вас, по возможности, сократить посылку мне материалов примерно на 50%. В первую очередь сократите посылку материалов ТАСС, в которых, кроме пустой информации, ничего принципиального не сообщается. Что касается шифровок, в которых нет постановочных вопросов, то их посылку тоже можно было бы сократить. Взамен всего этого можно сделать 5-минутный звонок кому-нибудь из вас и Литов, Самотейкину. Шифровки, относящиеся к США и Японии, направляйте, естественно, и протоколы Политбюро». Но другие секретари ЦК таких поблажек требовать не посмели и вынуждены были в ежедневном режиме разгребать кучи бумаг, половину из которых без ущерба для дела вполне могли переварить рядовые сотрудники тех или иных отделов ЦК. Отдельно надо сказать о том, что каждый секретарь ЦК имел свой небольшой аппарат. Если секретарь ЦК входил в состав Политбюро, ему полагались два помощника и два секретаря, не считая секретарши на телефонах. Рядовые секретари, не члены Политбюро, имели помощников помощника. Но если кто-то одновременно возглавлял какой-нибудь отдел ЦК, то он получал дополнительно еще одного помощника как заводделом. Исключение составлял генсек Брежнев, чей личный аппарат был более внушительным, но этот аппарат весь числился в общем отделе ЦК. Заседания секретариата ЦК проходили, как правило, по вторникам в главном здании ЦК на Старой площади. Формирование повестки шло обычно целую неделю, но последние материалы от отделов для рассмотрения на секретариате принимались, как правило, в пятницу. А в понедельник общий отдел уже начинал рассылку части документов по секретарям и утряску списков приглашенных. Правда, в последний момент кто-то из секретарей мог внести любой вопрос для обсуждения вне, ранее, утвержденной повестки. Интересовались ли секретари ЦК подробностями включенных в повестку дня вопросов или автоматически штамповали заготовленные партаппаратом решения, каждый раз по-разному. Все зависело от накала страстей. Если во время дискуссии обнаруживались разногласия в позициях секретарей, то председательствовавший на заседании, а это обычно был Суслов или Кириленко, предлагал ограничиться обсуждением вопроса и конкретные постановления не принимать. В иные разы секретари ЦК и вовсе договаривались не заносить те или иные вопросы в протокол, о чем присутствовавший на заседании заведующий вторым сектором общего отдела ЦК делал на внесенных документах соответствующие пометы. Одно время существовала и другая практика. Какие-то вопросы решались не на заседаниях, а с участием того или иного секретаря ЦК без вынесения их на секретариат ЦК.